Глава 12. Выяснить, что это был за гул и почему дрожала земля, я не успел. Все демоны, как по команде, повернулись в ту сторону, куда ушли их товарищи. Я поднялся и тоже увидел возвращающихся демонов. Вот только возвращаться им было непросто. Мало того, что нужно было подниматься по крутому склону. Тут на самом деле большой проблемы не наблюдалось. Земля — одна из стихий демонов, и они, приподнявшись, скользили над ней. Да, вверх получалось не так быстро, как вниз, но тем не менее. Главная проблема была в том, что им приходилось одновременно отбиваться от наседающего полчища крысоподобных хархнулдов. Шишкастый сориентировался быстро. «Вы, на подмогу!» — скомандовал он своим воинам. «А ваша задача?» — он указал на группу демонов. «Выстроиться в линию и встретить врага». Демоны из отряда Шишкастого тут же разделились на два. Первый отряд ринулся вниз, вызывая на ходу огонь в ладонях, а второй выстроился в шеренгу, закрывая собой раненых. Задача первого отряда была дать возможность четверке демонов уйти от преследования, а второго — пропустить своих и свежими силами ударить по хархнулдам. Найдвар своим воинам приказал тоже присоединиться к тем, кто встал в заслоне. Понятно, что с найдваровских бойцов толку было мало. Они еще как следует не оправились после встречи со стражами ледника, но тем не менее даже малая капелька сил в защите лишней не будет. Те демоны, что сбежали вниз, наконец-то встретились с крысоподобными зверьками и сразу же вступили в бой. А те, что отправились за Хархнудом, не отвлекаясь на схватку, поспешили наверх. И едва только поднялись, сразу же направились к огни. Зверьков они приволокли двоих, живых и яростно вырывающихся. И все четыре демона были покусаны. Агния мельком глянула на места укусов и тут же бросила через плечо Радомире. «Обработай раны», — и добавила. «Бориска, иди сюда, быстро». Мальчишка подошел к матери, и она кивнула на зверьков, которых держал демон. Бориска без слов поднял камень и, взяв за шкирку одного зверька, саданул ему камнем по черепушке. Зверек тут же обмяк. Я чувствовал, что зверек жив, но лишился чувств. Видимо, удар камнем вызвал сильное сотрясение мозга. Бориска передал матери тельце и взял второго. Точно так же лишил его чувств. Тем временем Агния, напевая что-то, начала фиксировать первого. Буквально распинать его длинными острыми иглами. Агния протыкала ими зверька так, что половина иглы уходила в землю, зафиксировав лапы, хвост, уши, кожу. Едва она закончила, зверек пришел в себя и заверещал от боли и ужаса. Он совсем не мог пошевелиться. Агния, не обращая внимания на его крики, точно так же зафиксировала второго. И он тоже пришел в себя и тоже отчаянно заорал. От этих криков было не по себе не только мне, но и демонам. А остальные хархнулды, едва услышали крики, кинулись на демонов с новыми силами. Но демоны призвали магию земли, и по пути крысообразных зверьков выросла скальная стенка, сверху которой на зверьков из рук демонов, стоявших на гребне, полилось пламя. Завоняло сжженной шерстью и горящим мясом. Однако хархнулдов это не остановило. Они отчаянно кидались на стенку, пытались грызть ее, подкапывать. Некоторые, наиболее сообразительные, кинулись в обход. Зверьки продолжали нападать, но демоны пока держали оборону. Хотя зверьков прибывало все больше и больше. Было понятно, что долго мы не продержимся. Я глянул на Агнию. Она действовала быстро. Не отвлекалась ни на демонов, ни на яростно рвущихся вперед хархнулдов. Когда оба зверька были надежно зафиксированы, Агния требовательно произнесла: «Нужен огонь». Один из демонов тут же запалил камни. Агния поставила на огонь котелок и, запев чуть громче, достала из сумки странный нож. Мне показалось, костяной с резной деревянной рукоятью. Подойти поближе, чтобы рассмотреть, я не решился. Я сидел рядом со спящими Шикиша и Матакуши, готовые в любой момент выхватить лопасть и начать отбивать их от прорвавшихся зверьков. Агния подошла к первому зверьку и сделала надрез на его груди. Шкура разошлась, и оголились кости. Потекла кровь, и зверек заверещал еще сильнее. Хотя, казалось, сильнее уже некуда. Агния сделала второй разрез по костям. Как ни странно, нож легко резал кости, и Агния раздвинула их. Зверек все еще был жив, когда Агния запустила руку в его грудную клетку и, зажав сердце, вырвала его. Сердце тут же отправилось в котелок, а зверек затих. Крикнув Соне: «Помешай!», Агния подошла ко второму зверьку и проделала то же самое. Только второе сердце отправилось не в котелок, а в склянку, которую Агния достала из сумки. И, положив в нее сердце, сразу же убрала склянку обратно в сумку. После этого она достала 4 кружки и, забрав у Сони поварешку, зачерпнула из котелка отвар и наполнила кружки. Первыми выпили отвар 4 демонов, которые ходили за зверьками. Радомира как раз закончила обрабатывать их раны. Агния снова наполнила кружки, и 2 протянула Найдвару, а 2 — мне. «Нужно напоить», — хрипло сказала она. Даже странно стало, как сильно у нее сел голос. Вроде не так много пела. Найдвар тут же позвал на помощь демонов. Они действовали слаженно. Один держал кружки, другой будил, третий приподнимал раненого, чтобы тому было удобнее пить. Я же был один. Боялся, что поставлю кружки, а вдруг они перевернутся. И ценное лекарство прольется. И что тогда? Конечно, еще чуть-чуть оставалось. Агния слила остатки отвара в баклажку и убрала в сумку. Однако и тот отвар, что в кружках, тоже терять не хочется. В общем, я стоял и топтался рядом с Шикишей и Матакуши и не знал, с чего начать лечение. И тут подошла Радомира. «Давай помогу», — предложила она. «Мне хотелось послать ее подальше, но я сейчас не мог позволить себе такой роскоши. Поэтому я протянул ей обе кружки и присел рядом с Матакуши, потряс его за плечо». Матакуши с трудом разлепил глаза. «Отвар готов, нужно выпить», — сказал я бывшему защитнику стены. Матакуши не сразу понял, что к чему, но когда понял, кивнул и протянул дрожащую руку за кружкой. Я хотел дать ему кружку в руки, но Радомира остановила меня. «Уронит», — сказала она. «Давай я сама напою, а ты иди напои пацана». Я с недоверием посмотрел на нее. Я еще хорошо помнил, как она уговаривала меня ночью бросить всех и этих парней тоже. Но Радомира словно почувствовала мои сомнения, грустно усмехнулась. «Не бойся, прослежу, чтобы он выпил все и ни капли не пролил». И она присела за спиной Матакуши так, чтобы ему было удобно опереться на нее спиной, и поднесла кружку к его рту. Матакуши оперся о девушку, практически прильнул, поднял руки и положил сверху на руки Радомиры. От этого явного жеста меня всего перекорежило. Знал бы он, что ночью вытворяла эта девица, на что подбивала меня. Матакуши пил медленно, как будто старался протянуть приятный момент. И я махнул рукой. Сейчас не время изобличать злодеев и дурные поступки. Судя по визгам за стеной, хархнуды вот-вот прорвут оборону. Поэтому, не мешкая более, я потряс Шикишу. Он не просыпался. Я снова потряс, уже сильнее. Но Шикиша спал сном праведника и никак на меня не реагировал. Только прижимал к себе покрепче лопасть. Пришлось отставить кружку подальше, забрать у парня мой обломок. Шикиша сразу открыл глаза. «Выпей отвар», — тут же предложил ему я. Шикиша быстро включился и забрал у меня кружку. Я, конечно, поддерживал, чтобы он не пролил, но Шикиша и сам вполне справлялся. Когда кружки опустили, мы вернули их Агнии. Она сунула их в сумку, куда уже к тому времени убрала котелок и одеяло. Потом, выдернув иглы из мертвых тел хархнудов, взяла обе тушки и, хорошенько размахнувшись, выбросила их одну за другой через стену. Зверьки за стеной взвыли, а потом повисла тишина. «Быстро, уходим», — сказала Агния и взяла Соню и Бориску за руки. Я кивнул Найдвару и Шишкастому, что надо идти, и мы пошли вдоль склона. Сразу за нашими спинами демоны подняли непроходимые скалы, чтобы задержать хархнудов. «Пошли» — это, конечно, очень громко сказано. Раненые быстро двигаться не могли. Более того, им требовалась поддержка. Демонов поддерживали демоны. Я — Шикишу. А Матакуша опирался на плечо Радомиры. Он что-то негромко рассказывал ей. Она иногда улыбалась ему дежурной улыбкой и время от времени бросала в мою сторону взгляды. Я сделал вид, что сильно озабочен состоянием Шикиши. В конце концов, у него обе ноги ранены, а не одна, как у Матакуши. Отойдя на приличное расстояние, Найдвар начал понемногу забирать вниз. Как ни крути, а нам нужно на другую сторону ущелья. Я для себя отметил, что кроме Кутуруку внизу нас, скорее всего, ждут и хархнуды, ведь именно оттуда они пришли. И сражаться с ними нам будет очень непросто. А если еще добавить Кутуруку, то и вовсе. Шанс на то, что мы сможем преодолеть таких врагов с бешеной скоростью, стремится к нулю. «Стойте!» — резко остановившись, закричала Радомира. «Стойте! Туда нельзя идти. Найдвар с Шишкастом остановили отряд и с удивлением посмотрели сначала на Радомиру, а потом на меня, ожидая приказа. «В чем дело?» — спросил я у Радомиры. «Туда идти нельзя», — зачастила девушка. «Если не свернем, то мы все погибнем. Пожалуйста, поверь мне, я не обманываю». В ее глазах стояли слезы. Я глянул на Агнию. Она прижимала к себе Соню и Бориску и с тревогой смотрела то на меня, то на Радомиру. Я видел, что слова Радомиры встревожили женщину, однако она не вмешивалась, предоставив мне самому принять решение. Я попробовал вызвать карту, но она по-прежнему скрывала от меня все, кроме узкой полоски трека. Бесполезная сейчас магия. Спрашивать у Агнии, действительно ли Радомира видит путь, я не стал. И так ясно, что она ответит. И это мне мало чем поможет. Я помнил, о чем ночью шептала мне Радомира. Однако нужно было решить, прислушиваться ли к словам Радомира или нет. И решить это должен был я. «Что ты видишь?» — спросил я у Радомира. «Впереди смерть», — ответила она. «Что именно?» — уточнил я. «Я так хорошо не вижу», — смутилась Радомира. «Но я не обманываю, поверь мне. Нам нельзя идти вперед». Слезы потекли по щекам девушки. «Ты будешь ее слушать?» — спросил у меня Шишкастый. «Она же из дикарей, а они всегда врут». «Возможно, ты прав. Возможно, так и есть, врут», — согласился я с Шишкастым. «Но и не прислушаться я не могу, потому что она», — я кивнул на Радомиру, — «хочет жить. И она знает, что будет, если соврала». Радомира автоматически отступила за спину Матакуши, а он, наоборот, шагнул вперед, закрывая ее собой. Но в следующий момент Радомира отодвинула Матакуши, вышла вперед и решительно произнесла. «Да, я хочу жить. И вперед идти нельзя. Но у нас нет таких сведений, что опасно. Внизу, да, а тут?» — ответил ей Шишкастый. «Можешь сходить проверить», — огрызнулась Радомира. «Может, действительно отправить разведку?» — спросил у меня Найдвар. «Признаться, у меня такая мысль была, но я отмел ее. Нас и так слишком мало. Еще сильнее прорежать ряды боеспособных демонов глупо. Ведь не отправим же мы ослабевших и раненых. В разведку пойдут сильные и здоровые. А вдруг Радомира права? И тогда мы лишимся крепких бойцов, а нас ждет Кутуруку». Поэтому я покачал головой. «Нет, разведки не будет. Мы пойдем все вместе. Так у нас больше шансов добраться до места. А вот какой путь выберем, это другой вопрос». Все замолчали, словно боялись разговорами помешать мне думу думать. Только в этом смысла не было. Все равно ничего не придумывалось. Слишком мало у меня информации. Оглядев людей и демонов, я снова повернулся к Радомире и сказал задумчиво. «Не идти мы в страну ледяных гор не можем, но получается, что и идти вперед нельзя, а надо. Вот тебе задание, Радомира. Ты сказала, что обладаешь способностью видеть путь. Вот и увидь, как нам прийти к правителю. И не просто прийти, а с наименьшими потерями. Так и быть, я доверюсь тебе. Как скажешь, так и сделаем». Конечно, я не собирался полностью доверяться Радомире, тем более, что она уже успела показать себя. Но человек должен иметь право на ошибку. И должен иметь шанс реабилитироваться. И тем не менее, если я заподозрю, что она играет в Сусанина, я ее зарублю без всякого сожаления. Об этом я не стал говорить вслух, но думаю, Радомира достаточно умна, чтобы понять, что именно так все и будет. Девушка кивнула с самым серьезным видом, а потом расставила в стороны руки и закрыла глаза, и что-то зашептала себе под нос. Постояв так некоторое время, Радомира начала медленно кружиться. Все стояли и молча смотрели на нее. Может, не хотели мешать. А может, из уважения ко мне. Я же позволил ей найти дорогу. Ну или просто интересно было, как она это сделает. Меня не волновало, что там думали остальные. Я уже хотел дойти до места и расслабиться. Хотел не ждать каждый момент нападения сил тьмы или не бояться замерзнуть. Я хотел принять душ или ванну, надеть чистое белье, поесть нормальной еды, а потом вытянуться на кровати, застеленной чистым постельным бельем, и спокойно уснуть, не боясь, что нужно будет вскочить по тревоге и начать отбиваться от врага. Но до этого еще нужно дойти, и нужно выбрать путь. Сделав полный оборот, Радомира открыла глаза и посмотрела на меня. «Я нашла дорогу, но она очень трудная», — негромко сказала она. «И в чем там трудность?» — спросил я. «Нам придется сражаться». Радомира так и сказала, «нам». Но я сделал вид, что не заметил оговорки. Но на ус, как говорится, намотал. Вообще я не рассматривал семью Агнии как боевую единицу, и, видимо, зря. Хотя не могу представить сражающуюся Соню или Бориску. Да и сама Агния больше воспринимается как лекарь или, не знаю, мать. Ладно, поживем, увидим, а пока... Ну, мы как бы только и делаем, что сражаемся, пожал я плечами. Так что не удивило. Или ты имеешь в виду еще больше сражаться? Радомира кивнула. Куда уж больше, проворчал Матакуши. Но Эдвард посмотрел на солнце, и я автоматически глянул вслед за ним. Солнце стояло в зените, половина светового дня уже прошла, а мы практически не приблизились к цели нашего пути. Наоборот, из-за хархнудов отклонились в сторону. И если этот Кутуруку тот же самый, что и в Академии магии, то пройти его нужно засветло. Пусть даже тут у него нет ограничения в магии, и он спокойно может появляться днем, все равно лучше засветло, хотя бы потому, что мы днем лучше видим. Я глянул на Радомиру. «Рассказывай, что ты там увидела». Девушка прикрыла глаза, как будто перед внутренним взором у нее был экран с интерактивной картой, на которой можно было посмотреть все направления и просчитать все варианты. Радомира снова прокрутилась вокруг своей оси, а потом, не открывая глаз и лишь указывая направление, заговорила. Ее рука показала вверх. «Там смерть. То, что вверху ледник, а на нем стража ледника, я и сам знал. Так что да, наверху смерть. Вот только Радомира не видела, куда показывала. Там тоже смерть». Она показала назад, туда, откуда еще доносились визги и вопли крысоподобных хорхнудов. «И там смерть», — Радомира показала вниз. «Ну да, там Кутуруку и гнездовье хорхнудов. Или где они там селятся?» «И там тоже. Там быстрая смерть». Палец Радомира указал вперед в том направлении, в котором мы только что двигались. «Ну и куда нам идти, если со всех сторон смерть?» — проворчал Шишкастый. На что Радомира, не открывая глаз, сказала... Есть один вариант. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор точно знал, если начинаешь какое-то дело, то всегда есть два варианта – получится или не получится. А вот если даже не пробуешь начать, то вариант всегда всего один –